Глава 10. В понедельник утром меня вызвал Пень и, потрясая иркутскими вестями и иркутским другом молодежи, порадовался своей прозорливости, позволившей заметить во мне талант, обеспечив всеми условиями для тренировок. «Мне уже звонили с Горано и секретариата ВЛКСМ Иркутской области. Поздравляли с первым местом», — сообщил он. «Ждут от нас побед на областных соревнованиях, которые состоятся весной». «Тогда можно я пока перестану тренироваться, а налягу на учебу, Андрей Григорьевич?» — спросил я его. «Все равно у нас нет закрытого спортзала, а так я экстерном сдам экзамены за все оставшиеся классы и затем полностью посвящу себя спорту». «А ты сможешь?» — удивился он, но тут же себя поправил. «Хотя какая разница? Троек мы тебе и так нарисуем в аттестат. Зачем он тебе? В техникум и институт поступать не нужно». Я, конечно же, промолчал о том, что собирался получить по всем предметам пятерки. Ему эта информация точно была лишней. «Решено. Готовься. Как будешь готов, все сделаем как надо. Соберем комиссию, оформим тебе аттестат средней школы», — заключил он. «Спасибо, Андрей Григорьевич». «Кстати, Ира, моя дочь». Внезапно он словно вспомнил. «Тоже заинтересовалась твоим спортом. И поскольку друзей у нее нет, а ей скучно одной, она напрашивается тебе в помощницы». «Я привык тренироваться один». Я едва не похолодел от страха, проклиная про себя идиотский поступок девочки. «Ты уверен?» «Мне не нужны посторонние на тренировках», — заверил его я. «Хм...» — задумался он. «Если бы ты обрадовался или согласился, я бы еще подумал. Но раз ты твердо против, так и быть. Разрешу ей помогать тебе». «Блядь, и где здесь логика?» — едва не закричал я от отчаяния. «Это может повлиять на результаты, но вам виднее, Андрей Григорьевич», — вместо этого сказал я. «Я скоро уеду по делам», — он помахал рукой в воздухе. «И хотел бы, чтобы кто-то вменяемый ее возраста присматривал за ней. Поэтому давай так. Я привезу тебе одну вещь для спорта, а ты постараешься потерпеть ее рядом с собой какое-то время». «Шиповки для коротких дистанций», — тут же выпалил я. «Они нужны как воздух. С ними я смогу улучшить свое время». «Сколько они стоят?» — нахмурился он. «Наверняка дорого». «Я не знаю», — честно признался я. «Но они очень нужны, как и секундомер. Но тот точно стоит еще дороже, поэтому даже не прошу». «Молодец!» — впервые похвалил он меня. «Что понимаешь это?» «Хорошо, я посмотрю в Иркутске, сколько они стоят. Я уже по факту приму решение. Размер какой?» 40-й. Спасибо, Андрей Григорьевич». «Ну все, тогда свободен. Готовься к экзаменам». Выйдя из его кабинета, я направился к себе и оккупировал стол и табурет, объяснив соседям, чтобы учились теперь на подоконнике, поскольку временно он становится моим. Возражать мне никто не посмел. Все уже знали, что директор попросил бугра защищать меня. Начались монотонные будни. Несмотря на то, что я пообещал директору временно забросить спорт, это, конечно, было не так. Я просто снизил количество тренировок. А так утром бегал свои 20 километров, а вечером делал легкую разминку и ОФП, чтобы не терять форму. В остальном я, как и завещал Владимир Ильич Ленин, только и делал, что учился и учился. Остальная школьная и интернатовская жизнь текла мимо меня, не затрагивая. Хотя краем уха слышал, как соседи горестно говорили, что никакого актового зала не будет, там вообще построили какие-то подсобные помещения, в которые никого не впускают, а также что двух девочек 16 лет возили в больницу. Это были последствия издевательства бугра и двух его помощников, один из которых, я надеялся, угодил прямиком в ад. В этой части ничего сильно не изменилось, кроме того, что их осталось двое, и они снова вернули все свои старые привычки. За столом появилось уже два мальчика с бантами, а издевательства над девочками продолжались. Правда, уже не с такой интенсивностью, как в первые недели. Пень, испугавшийся огласки из-за кучи жутких порезов, которые было не списать на несчастный случай, в отличие от переломов, раздал своим подручным тумаков, чтобы они сильно не активничали. Им это не понравилось, поэтому они выбрали себе двух постоянных красивых девушек и в основном издевались только над ними. Это всех устроило, кроме, конечно, несчастных, которые удостоились такой сомнительной чести. Я же старался абстрагироваться от всего этого, поскольку видимая часть жизни интерната стала приличной. Все изменилось после возвращения директора, который гордо вручил мне весьма отвратительного качества шиповки. Но я был рад и им, так что сделал счастливый вид и долго его благодарил, вызвав тем самым у него гордость. Вот только с его возвращением во дворе нашего интерната на выходных стали появляться Волги, оставаясь на день или на два дня, уезжая в воскресенье вечером, а у некоторых девочек образовались дорогие по меркам интерната вещи. У кого-то красивая заколка, туфли, а кто-то даже приходил на завтрак в новом платье, которых в интернате не выдавали. Причем, в отличие от тех случаев, когда у них бы это все отобрали, чтобы не выделялись, никто на эти конкретные вещи не покушался. Я старательно переписывал номера машин, которые к нам приезжали, вскоре поняв, что их всего 6. Таким образом, директор осчастливил 6 взрослых, которые при прибытии высоко поднимали воротники плащей и надвигали на лоб широкополые шляпы. Одна из машин, кстати, была с военным номером, правда, не тем, с которым меня сдали в интернат. По школе поползли слухи, и вскоре девочек с подарками и новыми платьями стало больше, хотя, конечно, большинство, прекрасно зная, что их ждет, отказывались посещать новые подсобки, особенно на выходных. Правда, не всегда это их спасало. Пузо, маструбирующий на эти новости, сообщил, что Ленка из 9 комнаты рассказала ему по секрету, что ее соседку силой затащили туда Бугор и его напарник, поскольку она попалась на глаза гостю директора. То, что с ней было потом, не нуждалось в дополнительных комментариях. Я, занимаясь, старательно делал вид, что меня это все совершенно не касается. Я и так сделал больше, чем все остальные вместе взятые, чтобы остановить творившийся беспредел. Рисковать дальше, когда моя спортивная карьера начала развиваться, я не хотел. Время летело быстро, и как для меня стала привычной библиотека и каждодневная пробежка, так и для остальных рядовым событием сделались Волги, приезжающие к нам на выходные. 6, которые к нам наведывались, остановили в конце концов свои взгляды на 6 девочках, и только они ходили в организованные подсобки, которые на деле оказались 2 очень комфортными большими комнатами, в которых все было обставлено по высшему разряду. Да, слухи было не остановить, и вскоре даже я знал, что и где там стоит, поскольку уже почти довольные тем, что их не насилуют, а обращаются вежливо и дарят подарки девушке, стали смиряться с участью невольных любовниц. Мы даже знали личности приезжающих, которые периодически мелькали на страницах местных газет и передовиц. Так что только узнав, кто они, я понял, почему директору сходят с рук беременные школьницы и прочее. Прошлая директриса, кстати, хоть и была менее расторопна, чем Пень, скорее всего, делилась похищенным из детского интерната с кем-то из них. Ведь покрывали же переломы и издевательства над подростками раньше. Наконец, я полностью восстановил знания по всем предметам и через воспитателя уведомил директора о своей готовности сдать экзамены за оставшиеся классы. Он оповестил меня вскоре, что это лучше сделать после Нового года, так как он на праздники уезжает в Москву. Мне не оставалось другого выхода, как просто добавить себе чуть больше тренировок, но и продолжать заниматься по всем сдаваемым предметам. Нужно отметить, что в его отсутствии машины к нам не приезжали, но зато стоило ему вернуться на новеньком, отвратительного зеленого цвета москвиче, Волги снова стали парковаться на площадке перед школой каждые выходные. Как раз после его возвращения, 15 декабря, и собралась комиссия для моей аттестации. Были сначала письменные экзамены, затем устные, которые слушала вся комиссия. Я отлично сдал все. Особенно учителей впечатлили мои знания про историю КПСС и ВЛКСМ. Сыпля датами, фактами, фамилиями. Я так удивил представителя ГУРОНО, приехавшего из самого Иркутска, поскольку сдача экзаменов экстерном была все-таки нетипичной процедурой для этого времени, что она не только поставила мне высшую оценку по истории, но и остальных сомневающихся преподавателей утянула на свою сторону. Так что, к большому удивлению Пня, когда проверили еще и мои письменные работы и выставили контрольные оценки, оказалось, что я получу аттестат об окончании среднего образования круглым отличником. Представитель ГУРОНО пообещала, что уже через месяц я получу аттестат, а она отправит обо мне заметку в местный филиал газеты «Пионерская правда», поскольку такими спортсменами, отличниками и пионерами должна гордиться вся страна. Пень даже офигел от таких заявлений, но был доволен настолько, что вечером передал через бугра кулек конфет, который мигом разошелся среди моего этажа. Я не стал жадничать. И уже на следующий день я приступил к основательным тренировкам, вытаскивая и чистя свой слегка запылившийся инвентарь. Тело едва не пело, когда я, замерзнув и постукивая валенками друг о дружку от холода, стал тренировать забеги на короткие дистанции. Снег, кстати, мне отлично помогал, поскольку ноги в нем увязали, ведь само поле заливали водой, делая из него каток. а до дорожки вокруг никому не было никакого дела. Вернувшись к тренировкам, я еще больше ушел в себя, мечтая о наступлении весны и желании побыстрее вырваться из интерната на чемпионат Иркутской области. К сожалению, я забыл об одном данном обещании, которое напомнило о себе, когда через неделю после получения мной долгожданного аттестата утром ко мне на тренировку пришла она.